«Это Библия», — через плечо пояснила Мануэла. «Очень старинная. Дедушка читал по вечерам, да и бабушка тоже, когда еще была в порядке».